Вот так я мог разрушить десятки судеб. И, как я уже заметил, мне плевать на это. Главное, чтобы я сам остался при своем и продолжил идти к своей цели. Но с открытым боем посреди города я поспешил. Сперва мне нужно попасть в зеленое пламя, чтобы в случае подобного риска они меня приютили у себя. На ужине, когда страсти чуть улеглись и я надеялся, что эта история забудется, как страшный сон, я оказался почти прав. Гладиаторы, что пострадали из-за нашей драки, уже почти не плевались в нас своей кислотой, но вот боевые товарищи, что стояли рядом со мной в той позорной битве, хотели больше, чем простое участие. «Скажи нам, Виктор, с кем мы сражались на тех улицах?» — спросил Бардус, и все остальные за столом подняли голову в ожидании ответа. Я также поднял голову, но пока еще молчал. Сложно было придумать что-то, чтобы соврать, но и правду я раскрывать не хотел. «Братья, я не могу рассказать вам. Да брось ты целкой прикидываться. Мы ради тебя кровь проливали, а значит, мы имеем право знать за что». Буран посмотрел на меня так, будто я обязан сейчас перед ним исповедаться. «Нет, я правда не могу рассказать. Поймите, это касается не только меня и моих секретов. Это связано с твоей мечтой о мести императору, и только Гордон умел правильно задавать вопросы. Да, связано. И это как-то связано с Малентой. Она искала брата, а потом оказалась на подпольных боях. Тот риск не очень вязался с ее целью. Не надо у меня выпытывать, я вам все равно ничего не скажу. Ну и подыхай потом в одиночестве, хер бесхребетный». Буран сплюнул на песок и ушел куда-то по своим делам. Грубо, конечно, но все по существу. Мы же сражались за тебя с кем-то, кто явно представлял угрозу. Поэтому мы должны знать хотя бы, с кем мы бились. А вот это я сам хотел бы знать. Нас с Александром повязали на рынке и пытали, выпрашивая кое-какую информацию. Но эти твари так и не представились. Ты не знаешь, кто они? Гордон задумался. А наша шпионка знает? Она, кажется, знает абсолютно все. Если бы знала, то уже рассказала бы. Этот город полон секретов и тайн, которые я, увы, не знаю. Ладно, храни свои секреты. Бардус встал из-за стола. Но если тебе впредь понадобится помощь, то сперва придется нам все рассказать, несмотря на срочность. Гоблин ушел вслед за гномом, оставляя после себя неприятное послевкусие. Лишорк остался сидеть рядом со мной, но я понимал, что и это ненадолго. Сколько бы ни было у тебя секретов, Виктор, но от друзей их скрывать не нужно. Мы все в этом мире чужие, и никого у нас кроме нас самих нет. Одиночки не выживают. Моя цель не выжить, а умереть, забрав с собой императора. Но до этой возможности еще нужно дожить. Гордон, пойми, чем меньше у меня будет друзей, когда я доберусь до цели, тем меньше я буду колебаться, зная, что мои действия никого не заденут. Убийство императора никого не заденет? Орк очень сильно удивился. Да ты такое цунами поднимешь, что вся империя захлебнется. И тем не менее, пока я не готов делиться своими планами. Как знаешь, Гордон кивнул, встал со стола и пошел вслед за остальными боевыми товарищами. Я остался один, за столом, как и в жизни. Я всегда остаюсь один. Вставая из-за стола, я почувствовал чью-то мохнатую лапу на своем плече, которая тянула меня обратно к стулу. Александр, видимо, ждал, когда я останусь один, чтобы поговорить. Он сел рядом, где недавно сидел Гордон, и посмотрел на меня с некоторой долькой сожаления. Если бы не они, то нам пришел бы конец. Согласен. Так почему все они ушли от тебя с какими кислыми рожами? Не поделился секретами. Я старался отвечать отстраненно, чтобы Игнол не вышел на эту тему. Кстати, о секретах. О какой такой организации, меня все время спрашивали эти палачи? Зеленое пламя, кажется. Почему они вообще считали, что я об этом знаю? Понятия не имею. А я думаю, что имеешь. Они были уверены, что кто-то из нас с ними связан. Я точно знаю, что это не я. Остаешься только ты. Что за зеленое пламя? Он уже знает несколько больше, чем все мои боевые товарищи, поэтому просто послать его уже не получится. Нужно дать ему максимальный минимум, чтобы он просто отстал от меня. Поверь мне, лучше тебе навсегда перестать употреблять эти два слова вместе, иначе в следующий раз никто не придет на выручку, потому что тебя сразу убьют и выручать будет уже некого. Все настолько серьезно? А ты думаешь, Малента погибла из-за случайности? Она тоже задавала слишком много вопросов. Настолько много, что я не смог ей помочь. Тебя я спас, но надеюсь, что ты больше не будешь ходить за мной и не попадешь в подобную ситуацию. Я благодарен тебе, что ты меня спас, но с другой стороны, если бы не ты, то и спасать меня бы не пришлось. Не суй свой нос в мои дела, и все у тебя будет хорошо. Я отвечал грубо, но он же гнолл. Они только грубость воспринимают, как нормальный язык общения. Поздним вечером, когда я уже собирался отойти ко сну, ко мне пришла Малика. Она была встревожена, будто знала больше, чем я. Хотя почему будто? Она всегда знает больше, чем я. Я была в городе. Ну и как тебе сопровождение? Я ухмыльнулся, думая, что это хорошая шутка. Я была там сама. Действительно, чего еще можно от тебя ожидать? Конечно же, ты сразу начала нарушать правила. Кто бы говорил, фыркнула Дроу. Послушай лучше, что я узнала. Я весь во внимании. Малика плотно закрыла дверь, чтобы ее слова никто кроме меня не услышал. В столице есть два преступных синдиката. Одним из них командует человек по прозвищу Ученый, а вторым какой-то Сварог. Мы столкнулись с людьми Сварога. Люди говорят, что он настолько жестокий, что все боятся иметь с ним дела, кроме этого Ученого. Так вот, ближе к делу. Эти двое предводителей-головорезов, по сути, управляют городом. Они подкупают, запугивают, шантажируют и далее по списку. Делают в городе все, что душе угодно. Им нравится то, что происходит в империи, потому что, по их мнениям, император ужасный правитель, что делает их двоих настоящими правителями империи. Они заправляют здесь абсолютно всем. Император будто их двоих в упор не видит. Либо они заодно с ним, либо ему просто плевать на жизни своих подданных. Все это очень интересно, но зачем им понадобился я и почему они у меня пытались узнать про зеленое пламя? Зеленое пламя пытается свергнуть императора. Это значит, что по их мнению зеленое пламя хочет создать свой порядок, в котором им двоим психопатам не будет места. Они кормятся разрухой и слабостью империи. И чем дольше император просидит на своем месте, тем сильнее они пустят корни в столице. А тебя они пытали, потому что захватить человека из зеленого пламени крайне тяжело. А тебя они видели на подпольных играх и услышали, как ты обсуждал с Малентой встречу с их представителем. Из-за простого обсуждения они готовы были меня убить, они готовы убивать даже без причины. А за информацию о зеленом пламени они готовы весь город перевернуть с ног на голову. И что мне теперь делать? Не знаю, Малика нахмурила брови, пытаясь осмысленно подумать над моим вопросом. В Лудус они, вроде, как не суются, потому что у них какой-то договор с распорядителями игр. Я думаю, что тебе нужно пока забыть о зеленом пламени. Сражайся на арене, побеждай. Главное, следуй правилам господина, чтобы больше не попадать в подобные передряги. Заставь господина снова тебе доверять. Снова, как будто он мне раньше доверял, как-то больше, чем другим. Он тебя приглашал к себе в кабинет. Насколько я знаю, это о многом говорит в отношении господина и гладиатора. А сейчас ты подставил его, из-за чего господин был еще больше зол. Считаешь, что я слишком рано начал идти к своей цели? Нет, я считаю, что нужно подстраиваться под обстоятельства. А нынешнее твое положение подходит под значение слова «подстраиваться». Мне было приятно, когда Малика проявляла ко мне заботу. Это выглядело так тепло и мило. Но я знал, что все действия Малики не из-за доброты душевной, а потому что я – инструмент в ее руках. Она мной играет так, как ей надо, подбирая нужные слова, чтобы направлять меня и мотивировать. Я все понимаю. А как же твоя цель? Твой поиск Дроу из зеленого пламени может подождать, или ты пока сама будешь заниматься этим делом? За мое дело не переживай. Даже не думай о нем и никогда его не упоминай, будто его и не существует. Я давно научилась подстраиваться под обстоятельства, поэтому я просто воспользуюсь всем, что мы с тобой делаем, в нужный час так, как мне надо. Этого я и боюсь. Не будет ли так, что все, что мы с тобой сделали, ты просто уничтожишь ради достижения своей цели? Разве ты не будешь готов поступить точно так же ради убийства императора? Разве не это же ты говорил Гордону сегодня за ужином? Откуда ты знаешь? Я знаю все, что здесь происходит в любое время дня и ночи. Пора бы тебе уже привыкнуть к этому. Я научилась быть тем, кем я сейчас являюсь, поэтому мои глаза видят лучше, мои уши слышат больше, а пальцы осязают естественнее. Я хотел было ответить этой наглой Дроу, что она себя немного переоценивает, ведь у нас у всех здесь новые тела, но задумался о том, что вдруг Малика не перерождалась, а прилетела сюда, и сейчас она в своем родном теле. Выглядит, как жульничество. Но с другой стороны, С ее-то профессией остаться без единого шрама было бы крайне тяжело. Я видел ее голой, когда нас только привели в Лудус. Нас всех вымыли в общей бане, поэтому я видел каждого новичка в их естественном виде, и ни у кого не было ни единого шрама. Мои размышления прервал стук. Дверь открылась, и в нее вошел Руша. Он сразу начал улыбаться, будто придумал грандиозную шутку. «Надо же!» – протяжно процедил он сквозь зубы. «Только закончилась одна эльфийка, как тут же нашел себе другую. Это какой-то фетиш у тебя уже. Я не эльфийка», – воспротивилась Малика. «Чего тебе нужно?» Я спрашивал грубо и торопливо, чтобы он побыстрее ушел из моей комнаты и не развешивал свои уши. Распорядители игр в наказание господину потребовали, чтобы одна двойка из его людей бились друг с другом, и эти двое – это вы. Так выпал жребий. Кто выбирал это? Господин, внимательнее меня слушай, это выбрали распорядители игр. Они наугад ткнули пальцем в двух виноватых в драке гладиаторов и попали на вас двоих. И что нам теперь делать? Что вообще делать в таких случаях? На моей памяти, всего однажды бойцы из одного дома сражались друг против друга. Одного из них убили, а второму повредили ногу. Сделай что-нибудь из этого. Я не мог поверить своим ушам, что господин согласился на подобное. Выходит, Клаус был прав, когда говорил, что нельзя сближаться с другими гладиаторами, потому что они могут предать. А считается ли предательством, если я убью Малику на арене? Я не хочу, чтобы обе эльфийки погибли из-за меня. Глава 15. Удар, блок, удар. Отлично. Еще раз, голос наставника летал над тренировочной ареной, как Ройос, которые жалили каждый раз, когда кто-то плохо выполнял его приказы. В постоянных безустанных тренировках я, как и все остальные гладиаторы, нашли свое утешение от разъяренного приказа господина о запрете на свободное перемещение. Изматывание себя до потери сознания – лучшее лекарство от тяжелых мыслей и ненужных расстройств. После разговора с Малякой, я сразу же понял, что ее совет самый толковый и логичный, поэтому последовал ему. Никакого зеленого пламени, медведя, преступных синдикатов и всего остального, куда меня занесло. Я здесь в первую очередь, чтобы убить императора. Мне не нужно ввязываться в преступные войны столицы. Надо сделать тату с подобными словами. Каждый день тренировок давали свои плоды. Хоть Клаус и отказался меня лично тренировать после того, как я поучаствовал в подпольных играх, я все равно быстро перестроил свой разум на уровневые игры. Наставник моментально мне напомнил, что важно играть с толпой, показывать красивый бой и быть всегда бойцом и актером одновременно. Незадолго до моего первого боя на уровневых играх на тренировке я увидел, как господин спустился вниз на тренировочную площадку. Он просто сел в обеденной зоне в тени и наблюдал за нашими тренировками. Я понял, что это мой шанс заговорить с ним впервые после того случая, когда она брюзжал слюной на нас за то, что мы устроили бойню в центре города. «Господин, позвольте с вами поговорить», — попросил я. Он кивнул в знак согласия. Поднятый подбородок и серьезное выражение лица явно давали понять, что в этом доме никто не пойдет на уступки для раба. Он здесь выше всех остальных, и договориться о чем-либо не получится. Но я все же решил попытаться это сделать. Я аккуратно подошел к нему и не стал присаживаться рядом, просто встал сбоку, чтобы не загораживать ему вид. «Господин, позвольте вас попросить, чтобы вы повлияли на решение распорядителей игры и не ставили меня с Малякой. Зачем мне это делать? Потому что я прошу вас об этом. Мне плевать на твои просьбы. Ты наплевал на все, что я для тебя делал. Теперь ты просто раб, который создан для того, чтобы выполнять все мои прихоти. И ты будешь сражаться с кем угодно, на кого я покажу пальцем. А как же стоимость нас, как бойцов? Руша порядком переплатил за нас, поэтому мы должны принести вам компенсацию на арене. Ты покрыл стоимость всех новичков и дальше больше, сражаясь на подпольных играх. Я с легкостью расстанусь с каждым из вас. А я разве не доказал, что способен побеждать и приносить вам еще больше дохода, как и другие гладиаторы, не считая себя особенным? В каждом новом пополнении есть достойные бойцы, которые с легкостью тебя заменят. Но, господин, я все сказал, проваливай дальше тренироваться и надейся, что когда-нибудь я сменю гнев на милость. То, что господин указал на такую возможность, что я могу снова рассчитывать на его благоприятное отношение ко мне, уже считаю победой. Но мою нынешнюю проблему это не решило. «Виктор, вставай в пару с Малякой и отрабатывайте удары», — приказал мне наставник. Я молча повиновался его приказу. По выражению лица Маляки я видел, что ее тоже заботит наше будущее сражение. Не для того она спасла мне жизнь, приведя всех гладиаторов ко мне на помощь, чтобы сейчас погибнуть от моей руки или еще хуже, отнять мою собственную жизнь. «Я не хочу с тобой сражаться, Виктор», — сказала Дроу. «Мы с тобой не за этим пришли на игры, чтобы так глупо погибнуть. Может, пронесет и проигравшего пощадят. На подобное надеяться не стоит. Новичков часто убивают, потому что они еще не заслужили уважения и любовь к себе». Малика даже тренировалась вяло и подавленно. Было видно, как ее гнетет эта мысль. Как это неожиданно и не вовремя все. Почему нельзя просто следовать правилам? Надеюсь, это был вопрос не ко мне, потому что я не знаю ответ на этот вопрос. Я усмехнулся, думая, что моя шутка будет уместна. Тебя это все забавляет? Конечно, ты же у нас уже знатный боец, который проверил себя и на арене, и на подпольных играх, где вышел победителем. Чего тебе переживать? А вот я не знаю, на что способно мое новое тело и не верю в свою победу так же сильно, как и ты. Ко мне в голову закралась одна подозрительная мысль. А ведь может быть такое, что одного из бойцов нужно будет заменить, потому что он не способен сражаться. Первый бой на играх уже завтра, поэтому, что бы ни случилось с каким-либо бойцом, то он никак не успеет восстановиться для боя. Конечно, нужна серьезная травма, а не просто порез или что-то еще с кожей и мышцами. Знаешь, Малика, я тут подумал, что моя цель – это стать чемпионом арены 10 уровня и встретиться на награждении с императором, но твоя цель никак не связана с продвижением по уровням. О чем это ты говоришь? Прости меня заранее, но я решаю нашу проблему. Я напал на Малику, как зверь нападает на добычу. Она призвала в свои руки такой же меч, как и у меня. Дроу пыталась защищаться от моих ударов, но она не знала, что моя цель была совершенно в другом. Я не пытался поразить ее голову или тело. Когда Малика отбивали мои удары сверху, я подсек ее ногу и ударил в колено так, что оно выгнулось с другой стороны. Сказать, что это было опрометчиво, я не могу. Да, решение было принято молниеносно, и я не стал ничего обдумывать и обсуждать. Малике было больно, очень больно, но мой план сработал как нельзя лучше. После того, как я осторожно и нежно сломал ей колено, наставник сразу же приказал вести ее к лекарю. Господин видел мои действия, но ничего не сказал против. Буквально, я не слышал ни криков злости, ни звуков удивления. Он просто встал со своего места и пошел следом за гладиаторами, что несли Малику к лекарю. В обители безумных врачевателей, которые каждый день по несколько человек буквально достают с того света, Малику сразу уложили на кушетку и задрали ее накидку. Я понимал, что ничего серьезного у нее нет, и с нынешней медициной и магией ее быстро вернут в строй, поэтому все, что мне попадалось на глаза, это ее прекрасные стройные ножки. Раньше я не обращал на нее серьезного внимания, особенно пока у меня была Малента, но сейчас я вижу, какая красота каждый день крутится вокруг меня. Мои влажные фантазии прекратил наставник, когда повернулся ко мне и закричал, что есть мощи. Какого хера ты творишь? Ты специально сломал ей колено. Просто еще не перестроился с подпольных игр, наставник. Ничего более. Ты у меня сгниешь в темнице, прошипел он грозно. Не сгниет. Я видел, что он в пылу сражения с Малякой просто увлекся. Это в первую очередь твой прокол, наставник, что ты его не перенастроил на уровневые игры. Не знаю, в какую игру играет господин, но он резко встал на мою сторону. Господин, сказать, что наставник был удивлен, ничего не сказать. Работай с Виктором еще лучше и усерднее, чтобы он не убил своего противника завтра на арене слишком быстро. Кстати, о его противнике. Малика сможет завтра сражаться? Лекарь все это время возился с ногой Дроу, изучая степень поражения ее сустава. Он все время цокал языком и ахал от увиденного. Скрюченный уродливый старик. Обычно такие люди оказываются извращенцами, что любят детские мальчишеские попки. Боюсь, господин, что ваш Дроу вернется на арену не скоро. По самому благоприятному прогнозу ей понадобится около 3 месяцев. Что-то я немного перестарался. Я хотел ее обездвижить только на один бой. А если раскошелиться? Спросил господин. Смотря какую сумму вы хотите потратить. За 4500 вуан я могу вернуть ее в строй уже через неделю. 4500? Господин задумался. Нет, время будет дешевле. Будем ждать. У меня были эти деньги. За выигрыши на подпольных боях, включая заработанные деньги Малентой, у меня наберется такая сумма. Но я не буду платить. Не сейчас, когда господин остынет, тогда можно будет возвращать Малику в команду здоровых гладиаторов, а пока на больничной кушетке ей будет безопаснее. Когда господин и наставник ушли, то я остался наедине с Маликой. Она уже не корчилась от боли, потому что лекарь дал ей какое-то обезболивающее. Хорошо, когда в каждом лекарстве присутствует магия, все становится куда проще и быстрее. Малика смотрела на меня молча, ожидая, пока я начну разговор. «Прости меня, прости», — переспросила она. «Ты совсем охренел? Я же из-за тебя стала бесполезной. Все мое дело может похериться из-за того, что я несколько месяцев буду без глаз и ушей повсюду. У меня есть деньги на твое быстрое восстановление, но я отдам их после того, как буду убежден, что господин больше не будет ставить нас сражаться вместе на арене. Господин, я думала, это было решением распорядителей игр. Я не верю в это. Распорядителям игр плевать на то, кто с кем сражается, если им за это не заплатили. В той ситуации виноват в большей степени только я, и об этом знает господин, а не распорядители игр. Это его личная вендетта со мной. Думаешь, тебя не поставят биться с кем-то еще из Лудуса? Надеюсь, что нет. Я услышал шаги в коридоре и замолчал. Не нужно никому знать о моих догадках, кроме самой Маленты. Я ожидал, что эта лекарь шоркает своими маленькими ножками по полу, но это был хромой Руша, который, несмотря на свое тяжелое перемещение, все же умудряется быть незаметным. «Руша, господин послал меня сообщить тебе, что ты будешь биться с Лали из дома Трагорона. Она ящер, а подкласс – убийца». Я посмотрел на Малику и увидел в ее глазах одобрение моих действий. «Слушай, Руша, а почему ты так долго ходишь в своем деревянном бандаже?» Лекарь сказал, что за определенную сумму может вернуть в строй Малику уже через неделю. «Ты у господина в почете, поэтому он мог бы оплатить тебе лечение. К сожалению, тут не помогут деньги. Меч, которым Клаус раздробил мне ногу, был не его, а чужой, подобранный на арене. Как позже выяснилось, это был меч убийцы Гнолла, которого я убил ранее. Так вот, меч оказался с изюминкой. Его лезвие было пропитано проклятым эфиром, которое способно снижать любую магическую и целительную способность. Проклятый эфир запрещен во всей империи, поэтому за такое мошенничество его Ланисту казнили. Но что мне от этого? Проклятый эфир впитался в мою плоть и кости, и нужно ждать, пока он сам выйдет. Прошло 2 года, а он до сих пор там. По заверению врачей, до конца этого года он должен выйти, и меня быстро подлатают. Впервые слышу о проклятом эфире, я удивился, потому что за время, проведенное в столице, я слышал много байк о страшных вещах, но об этом эфире ни разу. О нем стараются не болтать лишний раз, потому что последствия ужасные. Но я тебе не справочное бюро. Захочешь, сам узнаешь. Купи себе книжку в следующий раз вместо брони или оружия. Денег у тебя явно достаточно. Руша ушел, оставив после себя, как ни странно, приятное впечатление. Конечно, не тем, что он какой-то приятный человек. Он скорее мерзкий, скользкий тип, который, как змея, крутится вокруг твоей шеи, в ожидании укусить или задушить. Новость, что принес Руша, меня и Малику очень обрадовали. Наконец, господин сменил гнев на милость и не стал ставить меня с тем же Гордоном, смерть которому я тоже не желаю. На следующий день нас всех повезли на игры. Каждый уровень сражался в разные дни, и начало игр открывали, конечно же, первые уровни. Я снова видел множество убийств через решетчатое окно, но на этот раз я уже не переживал и не сочувствовал погибшим. Смерти заслуживает каждый из них, любой, кто решил стать гладиатором и убивать людей по собственной воле. Моим противником, или правильнее будет сказать, моей жертвой, сегодня будет Лали, ящер-убийца, у которой из экипировки не для новичков были только рукавицы. Наставник мне сообщил перед боем, что у нее есть рукавицы клыки льда, которые при каждом ударе создают ледяные шипы. Двойная боль для меня, как для боевого мага. Придется парировать все ее удары и не давать касаться меня, но скорее всего это мне не удастся сделать. Я вышел на арену. Снова толпа скандировала мое имя. Она меня запомнила и приветствовала. Лали они тоже тепло приняли. Не так, как меня, но все же. Лали, ящер, убийца. Броня, нагрудник новичка. Поножи новичка. Клыки льда, легкие рукавицы, позволяющие владельцу атаковать быстрыми и точными ударами, создавая ледяные шипы при каждом соприкосновении. Шлем новичка, оружие, 2 меча новичка, свиток, вихрь. Убийца расставляет руки в сторону и закручивается с такой скоростью, что никто не может прервать его, пока он идет на врага. Виктор, броня, чары защиты, броня с заклинаниями защиты, которая усиливает магию защиты от магических атак, шаги стихии, поножи, позволяющие использовать все виды магии, усиливая их действие при передвижении, сила света, рукавицы с магией света, усиливающие атакующие заклинания владельца, магический кокон, шлем, который создает защитную ауру вокруг владельца, отражая часть магического урона, оружие, меч света, меч, который может использовать магию света, создавая мощные атаки, свиток, магический шар, выпускает из рук сгусток магической энергии. Ящер поклонилась распорядителям игры, и я повторил за ней. Простой жест, который толпа расценит, как полное подчинение. Странно, конечно, это, но каждый из этой толпы думает, что все знаки внимания и уважения, которые мы оказываем распорядителям игр, каким-то волшебным образом влияют и на них самих. Глупцы, да и только. Плевать мы на них хотели, если они нам не платят. Один из трех распорядителей игр дал команду к началу боя. Лали встала в стойку и начала кружить меня. Она не атаковала, а ждала, пока это сделаю я. Кто-то ей рассказал тактику о выжимании сил из противника. Видимо, да, потому что она и не собиралась атаковать. Лали понимала, что я со всей своей амуницией гораздо более сильный боец, чем она сама, поэтому самое разумное для нее было, это загонять меня и поймать на ошибке. Я кружил вместе с ней и тоже не атаковал. Толпа уже вовсю кричала, выражая свое недовольство и закидывала арену всяким мусором. Я понимал, что нужно первым привлечь ее внимание, чтобы всю свою любовь и деньги они выливали только на меня. Вскинув руки вверх, я приветствовал людей на трибунах. Могло сложиться такое впечатление, что я совсем забыл, что на арене есть еще и мой противник. На самом же деле это была приманка, чтобы Лали подумала, что я зазвездился и посчитала этот момент за мою ошибку. И это сработало. Она кинулась на меня. Ящер была весьма ловкой. Она хорошо управлялась с двумя мечами, которые я с трудом отбивал. Вся моя защита от брони направлена только на магические атаки, поэтому в сегодняшнем бою я их не учитываю, но вот магические свойства моих рукавиц и меча сыграют мне на пользу. Отражая каждый удар Лали, магические свойства моего меча заставляли прилагать ей дополнительные усилия, чтобы удержать темп ее нападения. Ее ледяные шипы от ударов не создавали такой же эффект. Я видел, что ящер начинала уставать. Ее атаки стали медленнее и слабее. Воспользовавшись тем, что у Лали нет магической защиты, я выпустил в нее магический шар. Само заклинание не сильное, мои рукавицы сделали из него более опасное оружие. Ящер отлетела на приличное расстояние, хватаясь за ребра. Неужели я их сломал? Хорошее такое усиление получилось. Бедная Лали ничего не может мне противопоставить. Она быстро встала и кинулась на меня, используя свое заклинание вихря. Расставив руки с мечами в стороны, она просто сметала все, что могло бы попасться на ее пути, но я увернулся от ее ударов несколькими кувырками и атаковал ее. Оказалось, что Лали не успела развернуться, и я пронзил со спины ее насквозь. Толпа замолкла. Я тоже был в шоке, потому что не ожидал, что такой простой удар пробьет ее оборону. Бой был завершен. Я попытался выкрутиться и разогреть толпу, оставив меч в Лали, что стояла на коленях, держась одной рукой за острие моего меча, торчащие из ее груди. Я начал кричать в толпу, что посвящаю свою первую победу в уровневых играх их, благодаря их за поддержку. Я кричал, что только благодаря им, я смог так быстро убить своего противника. Боже, столько лицемерия я не использовал за всю свою жизнь, сколько сказал после этого боя. Когда я перестал кричать и повернулся посмотреть на Лали, она была уже мертва. Меня быстро увели с арены, выпустив на нее новых бойцов. Я наслаждался криком толпы, который доносился из-за стены. Мой бой на сегодня закончен, и я с гордостью могу вернуться в Лудус. Думая об этом, я поймал себя на мысли, что я хочу вернуться в Лудус в первую очередь, чтобы рассказать о своем бое Малике. Я хочу услышать, как она будет радоваться каждому моему слову и улыбаться с каждой мерзкой моей шутки. Видимо, Руша был прав, когда говорил, что у меня фетиш на эльфов. Когда я складывал свои доспехи в повозку, перед отправкой с арены в Лудус, то увидел, что в моем мешке для экипировки лежала записка, в которой было написано: «Приветствую тебя, гладиатор. Мне было приятно видеть твой бой с ящером, и еще приятнее его быстрое завершение. Бои вне арены принесли свои плоды, и теперь ты будешь непобедимым гладиатором. Я бы хотел встретиться с тобой под покровом ночи возле того места, где твоя подруга видела меня и моих приятелей. Приходи туда в любое время во тьме, и я покажусь. Подпись. Медведь. Несложно было догадаться о написанном в этом письме. Я обрадовался такому интересу ко мне со стороны зеленого пламени, но видел в этой встрече всего одну проблему – встретиться ночью в городе. Это побег, за который меня могут исключить с игр, если при мне не будет разрешения от моего господина. Эту задачу мне и нужно решить как-то в ближайшее время. Глава 16. Я иногда задумываюсь о том, почему я очень быстро отошел от смерти Маленты. Почему я не переживал и не чувствовал угрызений совести? Может, со мной что-то не так? Может, это тело из твердого эфира специально так создано, блокируя все подобные эмоции? Я точно знаю, что могу чувствовать желание и влечение к кому-то, но как только пассия перестает быть в радиусе досягаемости, то что-то щелкает внутри меня, и мне становится все равно. А может, не так уж она и дорога была мне? Даже если так, то она погибла из-за меня, и я все равно должен был мучиться. Прежний я так бы и делал. А может, просто я уже не прежний? Я стоял возле обеденной зоны вечером после тренировочного дня, сопровождая на прогулку Малику, которая стала очень быстро поправляться, благодаря моим деньгам. Прошло всего несколько дней, а она уже может ходить. Да, опираясь на трость, но еще недавно она даже смотреть на свою ногу без боли не могла. Магическое лечение дает свои плоды, но эта авантюра стоила мне всех моих денег. Я ни о чем не жалею. Малика мне кажется глубже, интереснее и взрослее Маленты, поэтому меня к ней тянет не сколько сексуально, сколько интеллектуально. Она улыбалась, когда видела солнце. Несколько дней, проведенные в лечебнице, где нет окон, дали о себе знать. Никто не знает, насколько он что-то любит, пока не лишится этого. Так произошло и у Малики с солнцем. Убийца Дроу, которая всегда старалась держаться в тени, неожиданно поняла, что жить не может без солнца и его теплых, ласкающих кожу лучей. Малика, хромая на больную ногу, вышла на тренировочную арену, когда все остальные гладиаторы уже ушли с нее, и подозвала меня. Ровно в полночь, в северной части Лудуса, за тренировочной ареной, где у стражи заканчивается маршрут патрулирования, есть несколько минут, чтобы пройти незамеченным. Когда уйдет старая стража и придет новая, тебе нужно будет проскочить в это время через забор. Там в стене есть небольшой выступ, который поможет перескочить забор. А обратно, в рассвет, с первыми лучами солнца, ситуация повторяется. Как ты об этом узнала? Неважно. Главное, что я это знаю. Я посмотрел на Малику и почувствовал некое отторжение, потому что я терпеть не могу чужие секреты. Я любопытен и недоверчив. Я, наконец, наладил контакт с зеленым пламенем. Это заходит уже очень далеко, поэтому я хочу все знать о том, зачем тебе нужен какой-то дроу из их организации. Это даже не обсуждается. Может, в своем мире ты неповторимая убийца, которая в одиночку способна свергнуть наместника и посадить на его трон нового правителя, но здесь, в столице, ты такая же, как и другие гладиаторы. Во многом ты даже хуже, потому что тебя заставляют сражаться на свету, так, чтобы все видели твой бой, в то время, как ты привыкла к другому. Тебе больше некому помочь, кроме меня, а я не хочу помогать в чем-то, что я не знаю. Можешь не стараться, я все равно не расскажу. Это настолько важная миссия, важнее того, что я хочу убить императора. Нет, просто. Просто я не привыкла делиться своей работой с кем-то. Я всегда работала одна, всегда. Я не могу просто так взять и раскрыться перед кем-то. Малика, мы с тобой уже давно в одной лодке. Если один перестанет грести, то потонем оба. Хватит секретов, хватит лжи, хватит работать вместе, но по отдельности. Я видел, как Дроу терзают сомнения, как она раздумывала, то и дело поглядывая на меня, пытаясь определиться для себя, прав я или нет. Она взвешивала все свои противоречия, которые давно уже тихо пылились в углу ее сознания. Прошло уже несколько месяцев, а она еще не добилась никакого результата в своем деле. Мне кажется, что именно эта мысль дала ей возможность принять правильное решение. Его зовут Леом. Он был лидером одного преступного сообщества, которое долгое время воевало с другим подобных сообществом. Леом проиграл в своей войне и сбежал сюда на арену. Он стал чемпионом, но после этого пропал. Никто не знает, где его искать. Но я навела справки в городе и узнала, что его последний раз видели в том году. Городская стража задержала члена «Зеленого пламени», а Леон был одним из тех, кто штурмовал тюрьму, чтобы вызволить преступника. Так его и связали с «Зеленым пламенем». Больше ни об организации, ни о нем никто не слышал. Но почему для тебя это так важно, что ты позволила запихнуть себя в эту игру, откуда, возможно, нет выхода? Вся эта история с войной против Леома покрыта тайнами, будто историю переписали, чтобы выставить его преступником. Я узнала, что Леом хотел стать наместником, и после того, как он заявил об этом, его захотели убрать. Возможно, он шанс моего мира на то, чтобы стать лучше. Гораздо лучше. Сейчас даже мне страшно в нем находиться. На арене безопаснее, чем в Варлоке. Я хочу найти этого Дроу, узнать его, понять его и тогда уже либо убить и выполнить контракт, либо помочь ему изменить мир к лучшему. То, что он в зеленом пламени, наверное, уже говорит, что он хочет сделать что-то хорошее. Я думал об этом. Но все, что мы знаем о зеленом пламени, это то, что они хотят свергнуть императора. Но зачем? Может, они хотят самостоятельно управлять империей и своими действиями сделают только хуже. Как именно они добиваются своих целей? Мы о них ничего не знаем, поэтому я и хотела, чтобы кто-то влился в их ряды, чтобы понять их суть. Я сделаю это. И спасибо за откровенность. Всего один разговор показал, насколько у тебя большая и благородная душа. Малика улыбнулась. Мои слова смутили ее, и она, как маленькая девочка, отвернула взгляд. У меня сложилось такое впечатление, что никто никогда не говорил ей комплиментов. Больной нужно больше отдыха, поэтому я не стал ее больше задерживать, проводил в лазарет и стал ждать темного времени суток. Когда солнце уже зашло за горизонт и на небе правили две луны, то я решил, что самое время выдвигаться к краю Лудуса. Я видел, как сонные стражники бродили от одного края забора до другого. Медленно и лениво они перебирали ногами, шоркая сухую холодную землю. На их службе еще никогда не приходилось орудовать мечами, и я надеюсь, что сегодня им этот навык тоже не понадобится. Я крался в тени, как вор и головорез, стараясь не привлекать к себе какого-то внимания. Ровно в полночь, как и сказала Малика, патруль стражи ушел в казарму, а новый, на смену им еще не вышел. Я закинул ногу на стену, выискивая прорезь в стене и перемахнул через забор. Легче легкого. Теперь понятно, как Малика уходила в город незамеченная и возвращалась так же. Я довольно быстро дошел до города, потому что в прохладе ночи силы будто сами наполняли меня, по сравнению с жарким днем, в лучах которого даже металл плавится. Его очертания в лунном свете были поистине ужасны. Бедные районы светились от голодных глаз всех рас, которые там обитали. Они уже не те, что были раньше. Эти существа имели свой собственный облик, который полностью описывал их бренное существование. Худые, лысые, покрытые какой-то коркой, то ли от пота, то ли от жары, а скорее всего и то, и другое внесли свои коррективы в их облик. Они смотрели на меня, как я иду мимо их лачуг, пытаясь не заглядывать им в глаза, чтобы не спугнуть и не спровоцировать. Но они, как и в прошлый раз, когда я шел днем, не суются ко мне, потому что знают, что перед ними мидгарский зверь, который зубами рвет своих противников. Пустой город казался мне мертвым, потому что стража разгоняет всех бродяг с улиц, чтобы они не портили его вид своим присутствием. Ни одной живой души, лишь редкий свет факелов виднелся вдалеке. Я обходил все патрули стражи, потому что любое передвижение раба без отпускной записки господина по городу будет считаться нарушением контракта. Наконец, я добрался до условленного места. Ларек ключника стоял прямо передо мной. Я старался не шуметь, но не понимал, как мне привлечь внимание медведя и сообщить, что я здесь жду его. Неожиданно из-за спины я услышал голос. «Я ждал тебя раньше. Надеялся, что ты придешь сразу, как получишь письмо». Я обернулся и увидел его, выходящего из тени. «За драку в городе господин совсем свирепствует с нашей свободой, ограничивает ее, как только может». «Понятно», — сухо ответил медведь. «Жаль твою подругу. Ее брат оплакивал ее долгое время. Поэтому мы не сразу с тобой связались. Он был там, в тот день, когда погибла Малента. Поэтому он не подошел ко мне, потому что увидел, как умерла его сестра». «Да, видел. Первое время даже тебя винил в этом, но как гладиатор, он позже понял твой выбор. Я хочу с ним увидеться. Он пока не готов к этому. Пока ты не подтвердишь свое желание стать частью нашей организации, он не будет с тобой встречаться. Подтвердить мое желание, у нас общие цели, но я не буду бегать перед вами, как собачонка, доказывая свою верность или что-то в этом роде. Жаль, у нашей организации огромные возможности, которые тебе бы очень помогли в достижении цели. Наши приоритеты не в том, чтобы избавиться от императора, а в том, чтобы изменить политический строй государства и посадить на место императора толкового политика. Императору при этом не обязательно умирать. Мы можем помочь друг другу, но не более того. Значит, наши дороги разойдутся. Что я творю? Я же не этого хотел. Надо плясать под их дудку, чтобы влиться в их состав не для того, чтобы они использовали меня, а для того, чтобы понять, как я могу использовать их. Подожди, скажи сперва, какую роль вы мне уготовили в своей организации? Палач, дипломат, козел отпущения, не знаю, о каком козле ты говоришь, но мы рассматриваем тебя в качестве равного нам. Но для того, чтобы им стать, мы хотели бы видеть в тебе искреннее желание не просто отомстить императору, а улучшить жизни миллиардов существ, что живут в 9 мирах империи. Так глубоко я еще не размышлял. Все приходит со временем. Я выдержал недолгую паузу, делая вид, что размышляю над ответом. Можно попробовать. Что вы от меня сейчас хотите? Сейчас наши с тобой желания совпадают, как нельзя отлично. Перейди на второй уровень. Сейчас, пока на первом уровне ты мало можешь нам быть полезен, но переходя на последующие уровни ты будешь участвовать в частных играх и бывать не на аренах, а в домах знатных особ. Тогда от тебя уже будет больше толку. Хорошо, я перейду на второй уровень. Здесь и правда наши цели совпали. Медведь слегка поклонился и скрылся обратно в тени. Послевкусие от встречи осталось не очень приятное. Я не понял, зачем вообще нужна была эта встреча, если они не собираются со мной сотрудничать, пока я нахожусь на первом уровне. Напомнили бы уже о себе, когда я прошел бы на следующий уровень. С этими мыслями я вернулся в Лудус, где сразу пошел в лазарет, в котором находилась Малика. У нас было время до завтрака, чтобы успеть пообщаться. «Они вербуют тебя», — сказала Малика, когда я ее разбудил и рассказал, как прошла встреча с медведем. «Как это? Эта встреча нужна была, чтобы посмотреть на твой настрой, на твою сговорчивость, на то, на какие уступки ты готов пойти, ради своей цели, и самое главное, как можно тобой манипулировать. Они оценивали тебя, как потенциальный инструмент, которым они будут пользоваться, чтобы достичь своих целей. Ты хочешь сказать, что по поводу того, что он говорил про равенство, полная херня, не просто херня, а лживая херня, тебя ловит, как рыбу на вкусного червячка. Ты им нужен до тех пор, пока не будешь мешать или слишком много знать. Что это значит для нас с тобой? Для меня ничего, но для тебя это игра в один финал. Если ты согласишься с ними сотрудничать, то обратного пути уже не будет. Тебе не дадут просто выйти. Поэтому ты либо должен сделать все для достижения их цели, чтобы на всем пути ты был для них полезен, либо отказаться прямо сейчас. И что будет с твоей миссией? Я тогда сама попытаюсь стать частью их организации. В этот момент я понял, что Малика стала для меня очень дорога. Мы ни разу не спали с ней, даже не целовались и не обнимались, но я не готов ей жертвовать. Хотя на самом деле план просто прекрасный. Если Малика сама внедрится в организацию, то я буду с ними взаимодействовать через нее и добиваться своей цели, не рискуя своей жизнью. Но я не мог допустить подобного поворота. Нет, это очень плохая идея. Идем дальше так же, как начали. Почему плохая идея? Потому что может ничего не получится. Меня они уже готовы принять к себе, а с тобой такое уже может не прокатить. Да и неизвестно, как они могут мне потом мешать, если я им откажу. Об этом я не подумала. Ты прав. Если ты готов идти до конца, то это хороший план. Я пришел в эту игру, чтобы умереть. Мне терять уже совершенно нечего, поэтому пустимся во все тяжкие и посмотрим, какой результат это принесет. Малика улыбнулась мне в ответ, но я видел в ее улыбке грусть. Она будто была расстроена моим решением, только я не понял почему. То ли она переживает обо мне, то ли действительно хотела, чтобы я ей освободил путь, и она сама внедрилась в зеленое пламя. Первый вариант скорее всего верный, потому что если она так сильно хочет вступить в организацию, то со мной ей было бы сделать это гораздо проще. Попала бы туда, как говорится, по блату, по связям, по реферальной ссылке. Не, это уже не то, хоть и суть та же. Я ушел из лазарета, оставим Малику дожидаться лекаря, который каждое утро давал ей лекарства. Но только я вышел в коридор, как меня под руку подхватил Руша и поволок за собой в укромное место. Зеленое пламя, Говорите, я слышал о них, безумцы, что пытаются разрушить нашу империю. Как много ты успел подслушать? Достаточно, чтобы считать вас обоих глупцами, которые думают, что умнее и сильнее других. Отбросьте ваши провальные затеи и расскажите все господину. Господину, зачем? Он поможет вам избежать мести или просто гнева, когда ты откажешь этим головорезам. Распорядители игр очень влиятельные люди, поэтому господин может договориться с ними, чтобы тебя не трогали. Только меня, Амалика, из вашего разговора я понял, что о Малике они пока вообще не знают. И не надо, чтобы узнали. Вы ввязываетесь в опасную игру, которую не потянете. Тебе-то откуда знать? Я в этом мире гораздо дольше вашего, поэтому слышал и видел такое, о чем ты даже не догадываешься. По-моему, они хорошие ребята. Хотят свергнуть императора-идиота со своего трона, изменить принцип существования империи, чтобы она больше не разрушала миры и жизни разумных существ. Сражаются за своих людей, не оставляют их гнить в тюрьме, а еще вырезают целые семьи, уничтожают другие группировки и используют все запрещенные вещи в мире, в том числе и проклятый эфир, который напрочь лишает любого своей магии. Они безбашенные фанатики, от которых нужно поскорее избавиться, а не помогать им. Спасибо за твои переживания по поводу меня, но я взрослый мальчик и сам разберусь со своей жизнью. Я переживаю не за тебя, а за господина. Ты однажды уже подгадил ему жизнь так сильно, что скоро он будет сидеть рядом с нами и питаться объедками, как и все мы, потому что денег на нормальное содержание не будет. А сейчас ты хочешь, чтобы его лудусы вовсе расформировали и господина отправили самого биться на арену. Ты идиот, если думаешь, что у тебя что-то получится. Отвали, Руша. Я не стану слушать калеку, который только тем и занимается, что наговаривает на братьев и подливает масло в любой огонь, который видит. Я тебя предупредил, а я предупреждаю тебя, что если еще раз ко мне сунешься, то я просто убью тебя. Если ты не расскажешь господину, то это сделаю я. Валяй. Я ушел от этого проклятого змея подальше. Больше в этот день я Рушу не видел, но раз господин меня не вызывал к себе, то значит он еще ничего не знает о моих планах. Глава 17. Слова медведя, что он сказал в последнюю встречу, помогли мне сконцентрироваться на тренировках для победы в следующем бою на арене. Зеленому пламени важно, чтобы я продвигался по уровням, поэтому с их стороны в будущем я смогу рассчитывать на помощь. Именно так я и планирую использовать их. Но что делать, если они потребуют от меня чего-то поистине ужасного? Наверное, я закрою глаза и выполню их приказ. Наверное, я не знаю. Мне нужно определиться, готов ли я жертвовать всем и каждым во имя своей цели, в которой заключена моя месть императору, или мне все-таки важны люди, которые меня окружают. Я задаю себе этот вопрос снова и снова, но каждый раз не могу на него ответить. Я старался думать об этих вещах как можно меньше, чтобы эффективнее тренироваться. Буду решать проблемы по мере их поступления. Так я и пойму, что для меня важнее. Пока что склоняюсь к тому, что месть для меня важнее, учитывая, как легко я позволил погибнуть Маленте. Более того, я не терзаю себя за случившееся. Каждый мой день был посвящен изнурительным тренировкам. Наставник видел мое стремление и поощрял это своим вниманием. Он мне как-то сказал, что даже у Клауса никогда не было такого настроя и желания к победе, как у меня. Я не знаю цели нынешнего чемпиона, зачем ему 10-й уровень эрудиарий, но моя мотивация определенно толкает меня к чемпионству каждый раз, как я выхожу на тренировочную площадку. Интересное наблюдение я однажды сделал. Никто в Лудусе не тренируется ради того, чтобы просто выжить на арене. Каждый из присутствующих идет к своей цели, рискуя жизнью. Другими словами, в этом проклятом месте жизнь стоит не на первом месте. Мы явно сломанные существа, у которых отключен инстинкт самосохранения. Я, вопреки советам Клауса и Руши, начал сближаться со своими боевыми товарищами. С Малякой мы разговариваем часто, откровенно и подолгу. Бывает, до самого рассвета в моей или ее комнате мы увлеченно беседовали друг с другом, будто мы давние друзья, и никакого интима. К сожалению, с Гордоном мы постоянно тренируемся и ходим в город, с Бардусом часто обсуждаем высокие темы морали, души и внутреннего я. Да, как оказалось, это связанные вещи, но не одно и то же. С Бураном я пью. Тут сошлись стереотипы, что все гномы балагуры и пьяницы. Буран типичный вояка, который ушел от своей семьи на арену просто ради сражения и веселья, что витает в боевых братствах. Ну мне это на руку, ведь этот низкорослый силач настоящий весельчак. С Александром и Калькой я тоже время от времени общаюсь, не так открыто и дружественно, но все же общение поддерживаю. Я рад, что прекратились все склоки и ссоры между нами. Это действительно мешало на тренировках. Дух соперничества очень важен в подобных местах, но он не должен быть агрессивным. Агрессии нам хватает на арене, а в Лудусе мы все хотим чувствовать себя, как дома. Из всех этих разных, но в то же время похожих друг на друга бойцов я выделял на более дружественных и нейтральных. Дружественные готовы помочь мне в любую минуту, а нейтральные только в случае собственной выгоды. И как бы странно это ни звучало, но Бардус был именно в нейтральных, несмотря на его речи о взаимопомощи и искренности души. Бардус также, как и я, хотел достичь своей цели во что бы то ни стало, поэтому берег свою жизнь и репутацию сильнее остальных. Я бы никогда не попросил его о помощи просто так, но сам Гоблин был другого мнения. На обеденном перерыве в один из тренировочных дней я сидел один за столом. Так получилось, что я задержался на тренировочной площадке и пришел на обед позже других. Бардус поджидал меня там, чтобы поговорить. Я видел, как его терзали мысли, о которых он и хотел мне рассказать. «Виктор, позволь с тобой поговорить», — немного неуверенно сказал Гоблин. «Конечно, присаживайся». «Благодарю», — он сел рядом и какое-то время еще молчал. Бардус бегал глазами по столу, пытаясь подобрать слова и выбрать, с чего ему начать разговор. «Помнишь стычку, из-за которой нас всех наказали?» «Помню, конечно. На нас еще несколько дней после этого смотрели, как на падаль. Неприятное ощущение, понимаю. Но я хотел поговорить не о Лудусе, а о тех людях, с которыми мы сражались. Нескольких из них мы убили, но многие сбежали, в том числе и их вожак». «Вожак, помню. Это он меня пытал, урод. Мне все не давало покоя его манера разговора, и тогда я попросил Рушу узнать, кем был этот человек при жизни. У меня было ощущение, что я его уже знаю. Но откуда я его могу знать, если я никогда ранее не покидал Эльхейм?» «К чему ты клонишь? Руша помог мне, за определенную сумму, которую я ему теперь должен. Этот человек в прошлой жизни был гоблином, тем самым гоблином, которого я и пришел убить в мир арены. Он скрылся под чужим лицом, чтобы его никто не нашел». «Погоди, вот так просто можно узнать про гладиатора любому существу? Я должен отдавать Руше половину своих всех выигрышей вплоть до 5-го уровня. Считаю, что это не за просто так. То, что эту информацию можно купить, уже считается ужасом. Руша может многое. Не уверен, что другие способны на подобное». Любопытная фраза, я немного задумался над этим. Может, все-таки зря я поссорился с ним? Ладно, от меня ты чего хочешь? Не просто же так ты мне все рассказываешь. Помоги мне убить его. Прости, что? Мне нужно его убить, но я не ориентируюсь в городе, как ты. И еще ты дружен с Малякой. В Лудусе давно слухи ходят, что она может найти кого угодно и пробраться куда угодно незаметно. Так попроси ее сам. Зачем тебе я в роли посредника? Я не уверен, что смогу победить своего врага в одиночку. Ты сильнейший из тех, кого я могу попросить о помощи. С одной стороны, помощь Бардусу означает, что он будет ко мне более расположен, но с другой стороны, а нужно ли мне это? Риск слишком большой. Я только начал возвращать расположение господина, как гоблин предложил мне снова влезть в новую авантюру, которая может опять вогнать меня в немилость. Но зато зеленое пламя может благосклонно отнестись к подобному поступку. Убив одного из предводителей их врагов, я могу быстрее стать частью их организации. «Дай мне время подумать», — ответил я, чтобы не спешить с ответом. «Хорошо, спасибо. Я уже взял в привычку советоваться во всем с Малякой. Ее проницательность и странное для женщины умение логически мыслить приводит меня в полный восторг. Как она умудряется сочетать в себе такие неоднозначные, в чем-то противоречивые качества? Я всегда думал, что для женщины достаточно быть красивой, чтобы привлечь к себе внимание. Может, если бы не ее интеллект, я бы давно уже с ней переспал. Хотя это очень странная мысль, что ее интеллект не дает ей со мной заниматься сексом. Даже как-то обидно стало. Малика готовилась приступить к послеобеденной тренировке, когда я подошел к ней, чтобы обсудить просьбу Бардуса. Даже если бы я не был так зависим от ее мнения, то мне все равно нужно было бы с ней это обсудить, потому что гоблин был прав, она способна найти кого угодно в этом городе. «Малика, есть разговор». Сейчас она подняла голову и посмотрела на меня с удивлением. Ее рука, которая обматывала другую руку специальным бинтом, замерла. «Я немного занята. До тренировки еще есть время. Ко мне на обеде подсел Бардус и попросил помочь ему убить того человека, что меня пытал, когда нас с Александром похитили. Ему-то это зачем? Оказывается, что тот человек в прошлой жизни был гоблином, который перешел дорогу Бардусу. Из-за него он здесь». Малика насупила брови, пытаясь обдумать полученную информацию. Видно было, что ей не понравились мои слова, но она пока не говорила категоричного «нет». «Это очень плохая идея», — наконец, сказала Дроу. «Боюсь, еще одну драку в городе ты не переживешь, как гладиатор. У господина только-только глаз дергаться перестал при виде тебя. Я тоже так подумал, но убийство врага зеленого пламени пойдет тебе на пользу. Я понимаю». Она снова замолчала. Малика думала, а когда она думает, то становится еще красивее. Какие же крысиные мысли лезут в мою голову, когда она применяет свой необыкновенный интеллект. Я думаю, что если убрать его по-тихому, без шумихи, то зеленое пламя все равно узнает про тебя и, возможно, отблагодарит. И как это сделать? Мы же ничего о нем не знаем. Кто он в столице, в их организации и вообще, про организацию преступного мира Сварога? Может попросить информацию у медведя? Ты не говорил, что он оставил что-то, что поможет с ним связаться? Он и не оставлял. Тогда как ты у него информацию попросишь? Иногда мне казалось, что Малика считает меня неумехой. Особенно это заметно в моменты решения какой-то проблемы, как сейчас. Ну, Малента его же как-то обнаружила в свое время. Нет, обойдемся своими силами. Последнее время при упоминании имени эльфийки Малика реагирует бурно. Своими силами. Это уже похоже на ответы даже на ее согласие в этой авантюре. Ты поможешь его найти? Помогу. Но мне нужна будет вся информация об этом человеке. Кем он был раньше и зачем он пришел на арену? Поговори с Бардусом сам. Мне кажется, он мне не доверяет, поэтому зашел через тебя. Хорошо. Спасибо за помощь. Как и всегда, мы разошлись, продолжив тренировку. К сожалению, в остаток дня у меня уже не было особой продуктивности. Я был полностью поглощен раздумьями о предстоящем деле. Только я настроился на тренировки, победы на арене и переходе на следующий уровень, как снова ввязываюсь в какую-то авантюру, которая так или иначе связана с зеленым пламенем. Мне уже кажется, что в этом городе с ними связано абсолютно все. Что мне делать, чтобы остаться сидеть на двух стульях? Я хочу не просто сохранить хорошие отношения с господином, но и улучшить их до близких и доверительных. Но в то же время я хочу работать с зеленым пламенем, чтобы использовать их в своих целях. Возможно ли сохранить баланс в моем положении, или Энди поэтому и ушел с арены к ним, потому что не нашел решения данной проблемы? Задумавшись о своих новых делах, я не обратил внимания, как на тренировочной площадке появилась еще одна фурия войны, помимо меня. Калька так свирепо тренировалась, что из ее глаз будто исходили молнии, а в груди горело сердце, что требовало крови и новых противников. Она нападала на каждого своего спарринг-партнера, будто это ее настоящий бой на арене, где ей поставили условие, что ты либо выиграешь, либо умираешь. Я видел, как многие гладиаторы останавливали свою тренировку, чтобы посмотреть на очередной бой Кальки. Даже я в какой-то момент удивился ее умением, будто когда мы с ней сражались, она и половины не умела из того, что я сейчас видел. Все смотрели на нее, как на богиню, и в их глазах были уважение и страх. И только в глазах Александра я видел сожаление. Я подошел к Гнолу поближе, чтобы узнать, что превратило еще недавно одну из самых слабых гладиаторов в разъяренную бестию. Подскажи, что стало с нашей водяной боевой сестрой, что она кидается на всех вокруг, как дикий зверь? Другими словами, какой петух ее в жопу клюнул? Руша, грустно ответил Александр. Вчера он принес ей новость о том, что вместе с ней ее отец отправил биться на арене еще и своего незаконнорожденного сына. Судя по ее тренировке, она не очень его любит. Всю свою жизнь Калька мечтала его убить, а теперь она знает, что он также тренируется, только в другом Лудусе, и участвует в играх. Это что ж за семейка такая, если собственный отец отправляет тебя в рабство, а ты, вместо того, чтобы просить помощи у родственников, пытаешься их всех убить? Правящая семья, отец Кальки, наместник Аквы. Но самое ужасное, что он подстилка нашего императора, который разрушает один мир за другим, превращая их в рабские колонии. Калька могла жить прекрасно, но она выбрала справедливость и борьбу, и проиграла.